Глава 18. Недели тянутся мучительно медленно. Майк научился не добавлять сахар в мой кофе по утрам. Я научилась возвращаться в его или в нашу квартиру по вечерам после работы. Мне нечего делать одной в моем доме на окраине. Я оставила его и не заезжаю даже временами. Должно быть, занавески на окнах желтеют от солнца, а слой пыли на мебели растет с каждым днем. Но мне наплевать. С каких пор ты стала бояться одиночества, Алиса? С каких пор ты готова смотреть после ужина бесконечные сериалы, сидя рядом на диване с человеком, который уже давно стал тебе абсолютно чужим? К следующему вечеру я с трудом припоминаю содержание прошлой серии. Мне все равно. На ужин я машинально ем то, что приготовил Майк, или то, что я заказала из ресторана. Из своего дома я перевезла только самое необходимое, как будто что-то внутри меня изо всех сил сопротивлялось этому переезду. Но работа обязывает, и мне пришлось перевезти достаточно вещей из моего гардероба. Каждый день я с видимым усилием выбираю наряд. Укладываю волосы и крашу губы. Напряжение между мной и Майком возрастает с каждым днем. Что ж, я знала, что хорошей жены из меня не получится. Я одновременно и здесь, и где-то далеко. Смотрю куда-то сквозь Майка, когда мы вместе ужинаем по вечерам на отполированной домработницей кухне. Майк, как мне кажется, когда я временами всплываю из глубин своего оцепенения, тоже ведет себя все более напряженно. Это из-за меня? Или у него есть какие-то свои причины? Честно говоря, мне все равно. Главное, что он не задает мне лишних вопросов о наших странных отношениях. И это меня более чем устраивает. В офисе издательства все идет своим чередом. Новые книги готовятся в печать, редактируются и корректируются, выпускаются, презентуются и продаются. А я старательно рисую свои каракули, пока никто не видит, отсиживая планерки. Прикрываю Стеллу, когда она хочет сбежать с работы пораньше. И выслушиваю грандиозные планы Мэдди, когда мне не удается избежать разговоров в ее кабинете. Мэдалин щебечет, как и обычно. Наша железная леди. Как жаль, что ее улыбка и приветливый голос никого не обманут. Попробуй сказать ей хоть слово поперек. Головы полетят в ту же минуту. И все сотрудники знают об этом. Иногда мы видимся с Мэттом. На планерках, мельком в коридорах или же случайно встречаемся у кофемашины в комнате отдыха. Здороваясь, с наигранной приветливостью улыбаемся друг другу. Меня не оставляет ощущение, что Мэтти что-то задумал. Но я не могу понять, что. Такие, как он, не дадут своей игрушке вот так просто закончить отношения, сбежав с ужина в ресторане без всяких объяснений. Но объяснений у меня Мэтт так и не попросил. Неужели решил стать хорошим и не переходить дорогу моему новоиспеченному супругу? Нет, не похоже. Почему-то все перестали задавать мне вопросы. Майк, Мэдди, Мэтт. Словно они все о чем-то сговорились за моей спиной. Временами я всплываю на поверхность окружающей действительности и думаю, что стоило бы насторожиться и попытаться разобраться во всем этом. Но потом понимаю, что мне не хочется. Не хочется разбираться, что бы там они ни задумали. А может, это просто твоя паранойя, Алиса? Может быть, все наладится вот так, чередой простых реальных действий? Ты не убила Тайлера. Ты освободила его от разрушительных отношений с собой. Ты вышла замуж. Мэтью Коллинз наконец-то выпустил тебя из своих цепких объятий. Не этого ли тебе хотелось? Мэдалин по-прежнему твоя подруга или неплохо играет эту роль? Живи, как живется. Нет никакого смысла сопротивляться и пытаться что-то разузнать. Стоило расстаться с Тайлером, как все мои прежние проблемы перестали хоть что-то значить. От Тайлера же с того вечера ни звонка, ни сообщения. Я не позвоню ему первой. Иначе какой смысл был затевать это расставание? Пусть время излечит меня и его. Время всех лечит. Угрюмо думаю я, машинально листая на мониторе документы, присланный мне Стеллой пару часов назад с пометкой «Срочно». Без него все вокруг потеряло смысл. Внезапно казалось, что с того самого утра, как он встретил меня возле издательства, вся моя жизнь и мои мысли так или иначе крутились вокруг него. «Тоже мне», — думаю я. Влюбилась в какого-то ненормального художника, как последняя дура. Расшибусь в пыль или достану луну с неба или дьявола из ада. Ну да, ну да, так я и поверила. Единственный человек, который пытается стряхнуть с меня оцепенение, в которое я погружаюсь с каждым днем все больше, — Елена. Но бедняжке самой нужна помощь. Она совсем запуталась в попытке скрыть от всех и вся отношения с Робом. А я почти уверена, что на том концерте была Мэдалин, и она видела нас с Еленой. И, скорее всего, раньше, и Елену с Робом тоже. А наша Мэдди отнюдь не пушистый зайчик. Она легко и непринужденно выдаст Елену, оставшись при этом анонимной. И с удовольствием посмотрит из-за угла, как рушится ее жизнь. С другой стороны, прошло прилично времени, а Мэдалин молчит. Либо тогда, после концерта, я обозналась, либо ей пока незачем раздувать скандал. Ждет подходящего момента, чтобы поиметь с этого какую-нибудь свою выгоду. Отпиваю воды со льдом из стакана. В последнее время я стараюсь меньше пить кофе. В последнее время я начала страдать приступами тахикардии. Думаю, не кофе тому причиной, но ни к чему усугублять. Я искренне хотела бы защитить Елену. Да только не знаю, как.